Глава 33. Колыбельная матери. Маленькое желтое платье Мариэллы почти разошлось по швам, когда я не рассчитала время и перевоплотилась в ведьму прямо в нем, так что теперь я завязывала ее плащ на шее, скрывая одежды. Что Алластер подумает о такой неопрятности? Я хлопнула себя по щекам. Не время думать о подобных глупостях. С самого утра я была как на иголках. Осталось всего две невесты. Или целых две, учитывая, что теперь они почти мои конкурентки в любви. Я немного жалела, что Алластер так и не выпил то зелье, но теперь ничего не поделаешь. Я могла проверить его слова лишь несколькими способами, и ни один из них мне не нравился. А уж Люцитору подобный расклад не понравится тем более. «Ты пришла». Парень встретил меня возле коридора его покоев, как мы и договаривались. Ни одного стражника, а вот голоса слуг я слышала отчетливо. Тут слишком людно. Алластер лишь спокойно кивнул и подал мне руку в галантном жесте. Я не смогла сдержать улыбку, и через минуту мы уже прогуливались, как настоящая парочка. Рядом с моими покоями есть пустующее крыло. Раньше там жили слуги, пришедшие за моей матерью из ее королевства. Они ушли обратно, когда она... Я запнулась, почувствовав неловкость. «Расскажешь мне?» «Не тогда». Принц мотнул головой. Они обрели здесь дом, и я застал многих из них, пока мой отец не развязал войну. Покинули нас не только слуги мамы, местные тоже, но это крыло до сих пор пустует, король запретил селить туда новый народ. Вот как. Я приподняла брови, чувствуя ногами нарастающий сквозняк по мере нашего приближения к пустующим комнатам. Раньше он называл это место островком Эвиниума. Их уклад совершенно отличается от нашего. Другие люди, другие порядки. Сейчас увидишь и поймешь меня. Я тут же вспомнила, что в этой сфере было три дома. Света, Эвиниум и Долина, родом из которой фея Фавелора. Светло-золотистые коридоры сменились пестрыми цветами в один момент. Ярко-желтая стена выросла перед нами, и принц довольно улыбнулся, погладив облупившуюся местами краску кончиками пальцев. «Резкий контраст», — сказала я, наклоняя голову. «Ты часто бывал тут?» «Вот здесь...» — он указал рукой вниз. «Раньше росли цветы, всех размеров и расцветок. Ими были заполнены стены, коридоры и комнаты слуг. И не волновало никого ни несуразности, ни нагромождения красок. Дети бегали по коридорам в развивающихся цветных мантиях, и ни один чванливый слуга не мог их остановить. Таких здесь не было. Не ступала сюда и нога Ферниса. Вот здесь...» Мы двинулись дальше, и Алластер указал на высокое окно в потолок, затянутое паутиной. Всегда находился кто-то, играющий на фаваре. Инструмент лежал и ждал своего нового хозяина. Его музыка разносилась по всему замку, не меньше. Однажды служанка вела меня на обед и принялась танцевать и петь вместе с остальными, лишь услышав музыку. Я был маленьким, ничего не понял, но сейчас присоединился бы к ним, это точно. Звучит весело. Я смотрела на затянутые серостью и пустотой коридоры и не могла представить здесь и половины из того, о чем рассказывал принц. У слуг здесь были пышные юбки, сшитые из разных тканей. Но как красиво они выглядели в танце. Служанки крутились вокруг себя, и я выходил из этого крыла с кружащейся головой. Алластер хмыкнул. А потом отец обезумел, и все закончилось. Люди из Эвиниума — мирный народ. «Жаль, что так случилось», — сказала я. «Наверное, они любили тебя так же сильно, как и твою мать, раз пришли сюда за ней». «Поспорил бы с тобой», — пожал плечами Алластер. «Да и я мало что помню. Они разбежались, когда мне стукнуло 5 или около того. Хотя одну женщину я мог бы узнать и сейчас». Парень потер подбородок и кивнул головой вперед. «Мне не разрешалось есть с отцом и старшими сестрами. Еду приносили мне в покое, изредка выводили в столовую для слуг. Та женщина, должно быть, жалела меня. Я не помню ее имени, а вот вкус ее яблочных пирогов до сих пор не дает мне покоя». Алластер засмеялся. «Она была похожа на тебя, такая же добрая и светлая. Она подкармливала тебя?» «Приходила проведать, уложить спать», — кивнул принц. А потом живот ее округлился. Я еще не знал, что это значит. Думал, она просто располнела. Но быть с ней стало еще теплее. Ласковая служанка была. Хочу проведать ее комнату. Там они жили с мужем. «А король заставил ее бежать от войны беременной», — мрачно произнесла я. «Он нравится мне все меньше и меньше». «А я?» – неожиданно спросил Алластер, и я чуть не споткнулась. «Не делай такое лицо. Я ведь чувствую, наша магия тянется друг к другу, как и должно быть». «Магия?» – опешила я. «Во мне нет никакой магии». Брови парня сошлись на переносице, и он почесал ее указательным пальцем. «У всех в сфере есть ее остатки в крови. Они могут не влиять на твою обычную жизнь, ты можешь их не чувствовать, но в такие моменты очень полезны». Уголок его рта пополз вверх. «Ведь я узнал тебя из тысяч других девушек именно по ней, хотя почти ничего и не помню про тот день в саду». Сердце в моей груди пропустило удар. Он ошибался, ошибался. «Алластер», мой голос дрогнул, и я потрясла головой. «А что, если...» «Допустим, магии во мне нет. Вообще нет. Какая участь мне будет уготована рядом с королевским наследником?» «Узнаем, когда проведем брачный ритуал». Он беспечно пожал плечами. «Не переживай. А если он убьет меня?» «Нет, если ты моя пара». «Ах ты, эгоистичный кусок!» Я зарычала сквозь зубы от бешенства. «Кусок пирога, Алластер, гнилого!» Принц опешил и остановился перед дверью в комнату слуг. «Что, жизнь девочки-кондитера в сравнении с жизнью принца, да? Пыль! Не прошла ритуал одна, так найдется другая. Но я на такое не подписывалась». «Ты все не так поняла», — попытался остановить меня принц. «Я ни за что не позволю тебе умереть. Тебе плевать на меня. Святые лучи, нет. Если бы это было так, ты бы слушал меня, поверил бы про магию и не захотел бы рисковать». «Да черт возьми, замолчи!» Неожиданно Алластер схватил меня за плечи и прижал к стене, шумно дыша. «Я не стану рисковать, потому что я уверен в том, что все получится больше, чем в чем-либо в своей жизни. Ты предназначена мне, я тебе. Ритуал не представляет для нас опасности. Ты та единственная, кто может пройти его со мной, вот и все. Но если ты не хочешь, я не буду заставлять». Я заморгала, пытаясь унять грохочущее в груди сердце. «Не буду заставлять», из его уст равнялось «умру от проклятия». «Что, черт возьми, я делаю? Я ведь хочу спасти его, хочу сильнее всего на свете». «Алластер», — сглотнула я, отводя взгляд. «Но пророчество, ты знаешь», — нахмурился принц, а потом кивнул самому себе. «Конечно, ты знаешь». «Я подумал об этом. В нем говорилось о дюжине девиц, так?» Я кивнула, и парень продолжил. «А теперь посчитай, сколько их было всего. Их должно было быть столько. Одна не явилась на отбор, другая вообще призрак, ее списали со счетов организаторы еще до начала испытаний. Это не допускается правилами, лишь блажь безумной ведьмы. С ней просто не захотели спорить, вот и все». «Вот как?» — прищурилась я, запихивая обиду куда подальше. «Всего 10, не 12, — закончил принц. «А ты пришла ко мне во время первого испытания, вспоминай. Фактически, ты появилась на отборе в самом его начале». Он почесал подбородок. «Я так думаю». Я замерла, поняв, что по этой логике я была на отборе с его первого дня, еще до испытания, только вот Алластер об этом не знал, в теле Мариэллы. «В пророчестве ничего не сказано про невест», — продолжил принц. «И как девица ты вполне подходишь». Алластер усмехнулся, когда увидел мое выражение лица. «Но если я была 11-й, то кого богиня посчитала за 12-ю?» «И мне ты подходишь вполне, как принцесса». Парень прищурил свои темные глаза, и я вздохнула. «Но никакая я не принцесса, Алластер. Ты обманываешь сам себя». «Верно. Ты лучше», — улыбнулся он. «Принцессы бывают глупыми. У меня две сестры, уж я-то знаю». Я ничего не ответила, лишь шагнула внутрь комнаты, которую для меня открыл парень. «Скоро твоя принцесса превратится в ведьму, Алластер. Карета в тыкву. Восхищение и любовь принца в ненависть». Комната служанки была маленькой, но Алластер с большой любовью окинул ее взглядом. Следы наших ног остались на полу, затянутым толстым слоем пыли. Свет едва-едва проникал в помещение через мутное оконце под самым потолком, и в лучах его теперь плясала пыль, которую мы потревожили. «Тут все почти так, как я помню», — поделился Алластер, проводя пальцем по маленькому столику у стены. Рядом с ним стояла кровать на крошечных ножках, и я задалась вопросом, как она еще не развалилась. На ней лежал скомканный плед. Обычный бордовый плед крупной вязки, но почему-то я испытала непреодолимое желание пощупать его. «Ничего, что принц ходил по комнатам слуг?» — спросила я, медленно подходя к кровати. Резной подголовник прислонялся к стене вплотную, и узоры на нем показались мне тоже знакомыми. У ведьмы в комнате были такие же? Вряд ли. Солнце, вырезанное по дереву, его витиеватые лучи, расходящиеся по всей поверхности, и маленькие засечки. Тетушке стало сложно приходить ко мне, когда срок ее стал больше, она еле передвигалась. А я был капризным ребенком. Он усмехнулся, а потом подтянул одиноко стоящий посреди комнаты стул и поднялся на него, чтобы протереть оконце рукавом своей рубашки. Я был здесь всего однажды. Но счастье переполняло меня, когда няня наконец привела меня повидаться с ней. Только вот ее муж, принц, поджал губы. Наверное, он боялся, что я буду обнимать ее слишком сильно, и стоял надо мной коршуном. Или остерегался моего проклятия. А может, прознал, что я обещал жениться на его жене, когда вырасту? Алластер захохотал. Ты, наверное, думаешь, что я был требовательным? Не думаю. Ты и сейчас такой. Комнатку вновь заполнил бархатистый смех принца. Я заметила, что здесь, в окружении вещей, которые принадлежали людям, которых он когда-то любил, принц стал раскованнее и чаще улыбался. Я просто не мог заснуть без ее колыбельной. «Вот как», — сказала я, почувствовав легкое головокружение. Слюна стала вязкой, я сглотнула, оттянув ворот плаща от шеи. Странное чувство преследовало меня вот уже несколько мгновений с тех пор, как мы перешагнули порог этой комнаты, и от него никак не получалось отмахнуться. А потом Алластер запел. Тихо, улыбаясь свету, что лился из окна, теперь без преграды. Свет звезды стучит в окно. Так у нас заведено. Носик прячь под одеяло. Завтра день начнем сначала, — продолжила я, перестав дышать. Я слышала, как кровь шумит в ушах, а Алластер счастливо улыбнулся и продолжил. «Спряли нам лучи светил, на сегодня много сил, чтоб мольбам богини вняли, их в веках мы прославляли. Свет звезды стучит в окно, спят все малыши давно. Спи и ты, мой нежный лучик. С тобой будем?» Я сглотнула и подняла глаза на принца. Он казался размытым. «Неразлучны». Алластер подошел ближе и положил ладонь мне на щеку, и только теперь я почувствовала на ней холодные дорожки слез. «А говорила, у нас с тобой нет ничего общего». «Я знаю ее», — прошептала, воскрешая в памяти тихий мелодичный голос женщины, что пела ее мне в далеком детстве. Принц начал что-то говорить, но я уже не слышала его. Я знала эту колыбельную, знала эту служанку, знала ее голос и запах. Знала эту комнату, это место, этот плед и этот свет из окна. Это был мой свет. Мой. Мир рушился внутри меня. Голову простреливало болью по мере того, как я вспоминала еще и еще, а рядом стоял ничего не понимающий Алластер. Люцитор соврал. Мог ли он не знать? Правда ли я появилась в этом мире случайно? Алластер, как она выглядела? Мой голос был похож на хрип умирающего, но парень все равно разобрал слова. «Обычная женщина», — пожал плечами принц. «Полная, с добрым лицом». «А...» Я сглотнула и потрясла головой. «Он? Ее муж, Алластер. Куда они бежали, когда началась война? Мне нужно было схватиться за что-то еще, помимо моих странных чувств, обрывочных воспоминаний и песни. Что-то еще, хоть что-то. Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил принц, и я мотнула головой. «Я!» — выкрикнула я, бессвязная, а потом схватилась за руки принца. «Она! Посмотри на меня! Помнишь, ты сказал там, в саду, что я напомнила тебе кого-то из твоего детства? Это была она?» «Сейчас, когда ты сказала...» Он нахмурил темные брови, вглядываясь в мое лицо, и глаза его загорелись узнаванием. «Ох, если бы ты была полнее, то...» Только ее волосы были темны, а вот у мужчины... Принц тронул прядь моих волос, и кадык его дернулся. Женщина, что здесь жила, была моей... мамой? Ребенок, что отнял ее у одинокого маленького Алластера, это я? Я забрала эту колыбельную для себя, а потом что-то или кто-то забрал у меня моих родителей. Но если это так... Я не успела подумать, как это было возможно. Лавина чувств хлынула на меня с новой силой и потопила под собой, стирая все, во что я верила. Я больше не знала, кто я такая. Сердце едва не разрывало грудную клетку, а ладони стали мокрыми. Я зажала рукой рот, пытаясь держать тошноту. «Алистер!» Горло словно пережали, воздуха не хватало, и я начала задыхаться. «Дыши!» Голос принца доносился до меня, словно через толщу воды. Я видела, как шевелятся его губы, но не могла разобрать слов. Он плыл перед глазами, как и вся комната вокруг. «Моя комната? Помоги мне!» Проскрипела я, хватаясь за его одежду. Я нуждалась в том якоре, что вытащит меня. «Да что же это? Смотри на меня! Смотри!» Алистер вцепился в мои плечи и встряхнул несколько раз, со страхом вглядываясь в мое лицо. «Смотри на меня! Я здесь, с тобой!» Я отклонилась. Сердце билось так громко и сильно, в глазах потемнело, и мне казалось, я умираю. А потом Алистер громко чертыхнулся, встряхивая меня в последний раз. «Смотри на меня!» Губы принца оказались теплыми. Последнее, что я увидела, это его распахнутые от удивления глаза, прежде чем я крепко зажмурила свои. Словно он и сам не ожидал от себя того, что сделал. Алистер застыл ровно на секунду, а потом его руки прижали меня к себе крепче. С губ его сорвалось рычание, а потом я обнаружила себя почти сжатой между твердым телом принца и стеной позади. Я толкнула парня в грудь, разрывая поцелуй, и Алистер с настойчивостью потянулся за мной. «Я думала, я умру», — шепнула я ему в губы, пытаясь отдышаться. «Спасибо. Я отведу тебя к лекарю». Если я правильно понял, принц выглядел смущенным. «Слуги, жившие здесь, были твоими...» «Молчи», — тут же оборвала его я, зажмурившись. «Я не готова говорить об этом сейчас. Все уже прошло, со мной все в порядке». В голове немного прояснилось, и я стыдливо опустила глаза, обнаружив на себе горящий взгляд королевского наследника. Его руки все еще были на моей талии и сжимали ткань платья. «Но у нас осталось несколько минут, и я должна идти. Сегодня ты останешься со мной до рассвета. Ошибки ничему тебя не учат, Алистер», — попыталась отшутиться я, но серьезное лицо принца сигналило о беде. «Немедленно прекрати». «Прекратить что?» — вкрадчиво поинтересовался Алистер, и я застыла. «Вести себя так, это пугает». Принц помотал головой, выглядя при этом совсем расстроенным, но меня это успокоило. «Я готова. На брачный ритуал», — сказала я, отводя глаза в сторону, и Алистер вскинул голову. А потом на его лице расползлась хитрая улыбка. «Я знал, что мои поцелуи хороши, но чтоб настолько... Ты быстро передумала». «Это не из-за него», — тут же вспыхнула я. «Возможно... Наше тесто не такое уж и разное, как мне казалось». Я сделала глубокий вдох. Мне срочно требовалось увидеть Люцитора и вытрясти из него ответы. «Тогда почему ты не хочешь остаться со мной еще?» «Потому что...» Я закусила губу. «Мне есть что скрывать, Алистер. Что-то, что может напугать тебя и оттолкнет. Если это произойдет, я...» Парень взял мое лицо в ладони и поцеловал в лоб. «Что бы это ни было, мне нет до этого дела, пока ты рядом со мной». Я отпустила страх. Отпустила сомнения и доверилась себе и своим чувствам. Всю свою жизнь я мечтала узнать о родителях хоть что-то, крупицы информации, но и такая мелочь была мне недоступна. Мысли о том, была ли я любима, была ли желанным ребенком, почему они исчезли, терзали меня с детства. И даже бабушка, казалось, совсем ничего не знала. Я не смогла их отыскать, но нашла кое-что большее. Теперь я знала свои корни, ступала по земле, по которой когда-то ходили они, дышала воздухом, что наполнял их легкие. Я больше не была одна. Осознание этого переполняло все мое нутро, окрыляло. Казалось, сейчас я могу все и даже больше. Пусть я и не знала, куда злая судьба занесла моих родителей, между нами образовалась нить. Но вместе со вкусом счастья пришел привкус горечи. Если бы отец Алистера не заставил свой народ бежать от войн, я бы росла здесь, бок о бок с Алистером. Возможно, смогла бы избавить его от проклятия еще давным-давно, не терзалась бы мыслями, достойна ли я и не умру ли. Мы могли влюбиться друг в друга без препятствий, лжи и масок, просто потому что предназначены друг другу. Алистер привел меня сюда случайно. Он показал мне мое прошлое, а я хотела сражаться за его будущее. «Я не могу рассказать тебе всего», — сказала я, набираясь мужества. Но могу сделать кое-что иное. Я протянула парню руку и серьезно посмотрела прямо в его глаза. Они снова были темны. Намек на синеву моря исчез из их глубины и оставил мне черный омут. «Пойдем туда, где все началось, Алистер. Знай, что я не желала зла ни тебе, ни кому-либо еще. Не хотела никого обманывать, ладно?» Лицо принца посмурнело. Он кивнул и сжал мою ладонь в своей, не произнося ни слова.